Когда неровная тень забора ложится грузно на бетонный докыр, мы приходим сюда, когда нервы в грязи, потерты до дыр. Раньше это пологое место вызывало животный страх. Здесь лежал седой туман, с волки не собрана белом юга. Если ты уйдешь, мы останемся вместе в юге. Это пологое место, это гиблое место в наш гейзер. Здесь брус выбит нашими ногами, стены хворают от резонанса наших голосов. Мы не стесняемся знать друг друга, мы ищем силу там, где нету слов. Если ты уйдешь, мы останемся вместе в юге. Это пологое место, это гиблое место, наш гейзер. Здесь никого не ждут, никого не жалеют. Многие сами уходят, хотя любовь беспредельна. Если ты будешь достаточно упрям, ты попадешь под волну ухарского плена. Да, в изысканный свет. Если ты уйдешь, мы останемся вместе в юге. Это пологое место, это гиблое место, наш гейзер. Здесь девчонки не такие, не хватает сигареты и бутылки пива. Когда плохо, хорошо, и мы не знаем, откуда мы сами и зачем нам куда-то идти. Здесь все наше до последнего камня. Если ты уйдешь, мы останемся вместе в юге. Это пологое место, это гиблое место, наш гейзер. Когда неровная тень забора ложится грузно на бетонный такыр, мы приходим сюда, когда нервы в грязи, потерты до дыр. Раньше это пологое место вызывало животный страх. Здесь лежал седой туман, звонким сопрано пело вьюга. Если ты уйдешь, мы останемся вместе вьюга. Это пологое место, это гиблое место, наш гейзер. Это пологое место, это гиблое место, наш гейзер.